Глава 41. Маленький городишко находился в 6 часах езды от Приреченска. На 7-часовой электричке Катя добралась до Зарянска и сразу направилась в УВД, где одно время работал Малиновский. Начальник Подгорнов Артем Васильевич встретил девушку приветливо. Их город относился к Приреченской области, и он с удовольствием читал газеты областного центра, особенное внимание обращая на статьи Зориной и смотря все телепередачи с ее участием. «Разумеется, я помню Юрия», — ответил он на Катины расспросы, выслушав краткое объяснение, зачем ей нужны некоторые сведения о данном гражданине. Впрочем, об этих громких убийствах говорила вся область. Артем Васильевич предупредил секретаршу, чтобы никого не пускала в кабинет, так как у него важное интервью, попросил сделать кофе и начал рассказывать. Юрий Анатольевич Малиновский, окончив военное училище, просто не находил себе места на подводных лодках. Поворотливый по натуре, он не мог существовать в закрытом пространстве, особенно когда такое существование не ведет к выгоде. Офицер может разбогатеть на службе, только будучи большим начальником. И Юрий принял решение уволиться. Приехав в родной город, он стал подумывать об открытии собственного дела, но для этого нужен был стартовый капитал. Малиновский отложил занятия бизнесом до более хороших времен и поступил на работу в УВД. Как только началась предвыборная кампания, бывший офицер выдвинул свою кандидатуру. Зарянск – городок маленький, практически все знают друг друга. Заседающие вот уже в течение нескольких лет, постоянно подвергающиеся критике и обвиняемые в бездействии стареющие депутаты проигрывали на фоне молодого энергичного мужчины, и Юрий неожиданно даже для себя был избран. Однако горожане не знали, что их новый избранник также не намерен ничего для них делать. Свое депутатское кресло Малиновский рассматривал исключительно как средство для достижения корыстных целей. К сожалению, избиратели не подумали об этом, обращаясь к Юрию со своими проблемами, а тот просто фыркал от удовольствия, соображая еще немного, и деньги потекут к нему рекой. Первыми пострадавшими от превышения им служебных полномочий стали местные бизнесмены Иван Чернов и Алексей Желябов, соседи Юрия по подъезду. Как-то в разговоре они рассказали новоиспеченному депутату о наездах на предпринимателей, вымогании денег за предоставление крыши и просили защиты. Малиновский обещал и защиту, и помощь в бизнесе, однако намекнул, что и он не может сделать это за спасибо. Чернов и Желябов не возражали против вознаграждения за оказанные услуги. Юрий, выслушав их, сказал, что здесь необходим хитрый ход, так как его начальство или еще кто-нибудь из небезызвестных в городе особ, узнав, возьмет дело в свои руки или же все испортит, и заставил их написать расписку, мол, они взяли в долг у Анатолия Кузьмича Малиновского, отца Юрия, проживающего в Одессе, 50 тысяч долларов, которые обязуются вернуть в течение года. Год молодой депутат активно делал вид, что помогает предпринимателям, но наезды и вымогания денег продолжались. Не были решены и другие вопросы. Чернов и Желябов, посовещавшись между собой, решили отказаться от услуг Малиновского и заявили ему об этом. Тот кивнул, мол, дело ваше, только отдайте отцу долг. Предприниматели были в шоке от подобной наглости. «Ты не помог нам ни на рубль», — сказали они. Юрий рассмеялся. «Это заверенный нотариусом документ, ребята, а я пока еще народный депутат. Кроме того, вас действительно ждут большие неприятности, если не отдадите деньги». Бизнесмены решили проигнорировать сказанное. Однако на следующий день их обоих пытались убить при выходе из офиса, и только случайность спасла мужчин от страшной участи. Догадаться, кто организовал нападение, было нетрудно. Они пришли к Малиновскому, бросившему с порога. «Вам лучше заплатить, у меня схвачена вся милиция». Предприниматели не стали проверять достоверность этих слов. В конце концов, никакие деньги не стоят человеческой жизни. Отец Малиновского получил якобы одолженные им 50 тысяч долларов. В действительности их, конечно же, прикарманил сынок, и семья стала значительно богаче. Говорят, аппетит приходит во время еды, Юрий тщательно следил за открывающимися в городе частными предприятиями и предлагал им свою помощь, уже обходясь без фиктивных расписок. Он просто требовал свою долю в распределении прибыли, и если бизнесмены отказывали, организовывал покушения. Вскоре в Зарянске о деятельности народного избранника узнали почти все. Органы правопорядка захотели избавиться от взорвавшегося наглеца. Кто-то действительно был честным и больше не мог наблюдать за таким вопиющим беззаконием, а кто-то завидовал его хлебному месту и изворотливости. Как бы то ни было, разыскали всех подвергнувшихся нападкам со стороны Юрия, заставили написать на него, обещая полную безопасность. Потом эти записи показали Малиновскому, пригрозив, что если он сам не уволится и не уберется из города, ему не сдобровать. Может быть, с ним и не расправятся обиженные, зато камера уж точно дождется своего героя. Как выяснилось, он доил не только состоятельных людей. Подгорнов открыл дверцу шкафа, минуту покопался в папках и достал нужную. «Да вот, вы сами и посмотрите». Он открыл папку и протянул Кате листок бумаги, оказавшийся показаниями потерпевшей Тамары Михайловны Кореневой. Катя с волнением начала читать. «После смерти мужа я с сыном, учащимся 5 класса из села Яблоневка, переехала в Зарянск, так как там не могла найти работу», — писала женщина. «В Зарянске я устроилась на трикотажную фабрику, предоставившую мне и ребенку общежитие на улице Цветочной. Тогда это здание только было передано в коммунальную собственность, и я вместе с другими жильцами участвовала в ремонте, порой вкладывая собственные деньги. Разумеется, сразу после устройства на работу я обратилась к директору ГКП «Жилсервис Гвозденко» с просьбой о прописке и получила ответ: надо подготовить ряд документов. Однако разрешения на прописку получено не было, хотя я уже 2 года проживала в общежитии и исправно оплачивала коммунальные услуги вместе с платой за проживание. Некоторые соседи, получившие прописку, советовали мне обратиться к депутату горсовета Малиновскому Юрию Анатольевичу, который, по их словам, утрясал такие проблемы. Я послушалась их совета и записалась на прием к господину Малиновскому. Он выслушал меня, сказал, что решит вопрос в одночасье, если я заплачу сумму в размере $1000. Однако я ответила, что мне неоткуда взять деньги. Все мои сбережения сгорели на книжке при развале Советского Союза. Тогда господин Малиновский отказал мне в помощи. Юрист на предприятии, где я работала, проконсультировал меня по данному вопросу, сказав, что по закону единственным основанием для регистрации места жительства лица является заявление лица о регистрации места жительства, и посоветовал обратиться в суд. Однако я решила записаться на прием к председателю горсовета, который переправил мое заявление начальнику управления ЖКХ господину Свертневу, как я позже узнала, приятелю господина Малиновского. Он написал в ответ, что нет никаких оснований для того, чтобы я получила прописку в общежитии. После его получения, сделав определенные выводы, я снова отправилась к господину Малиновскому и спросила его, не устроит ли его сумма в $300. Данную сумму, заняв деньги, я еще могла отработать. Юрий Анатольевич согласился взять эти деньги, и на следующий день я получила прописку. «Представляете, сколько имел почти единогласно избранный народный депутат», — усмехнулся Подгорнов. «А вот другое художество вашего приреченца». Он подал Кате еще один листок. Девушка внимательно читала показания. Доведенные до отчаяния члены садоводческого товарищества «Тигровый мыс» обращались в милицию с просьбой помочь навести порядок, нарушаемый председателем товарищества Корольковым Степаном Евгеньевичем, занимающимся торговлей земельными участками, отбирая их у вдов, малообеспеченных и престарелых граждан с целью дальнейшей перепродажи. Люди жаловались, что их даже не приглашали на те собрания, где выносили постановление об исключении из членов садового товарищества. Возмущенные дачники грозили обратиться в суд. Корольков предлагал восстановить их за астрономические суммы, которых те, естественно, не имели. На незаконно отобранных участках, немедленно сданных в аренду, располагались предприятия, занимающиеся изготовлением различных изделий. Кроме того, члены товарищества «Тигровый мыс» просили милицию разобраться и с финансово-хозяйственной деятельностью начальства. Сметы доходов и расходов, если таковые и были, тщательно скрывались от дачников. Органы правопорядка начали расследование, показавшее, что люди говорят правду. Королькову грозила тюрьма, однако его отмазал идейный вдохновитель и организатор данной аферы, троюродный братец Малиновский, которому тот, как выяснилось, давал львиную долю прибыли. Однако благодарности не последовало. Боясь очутиться в местах не столь отдаленных, председатель садоводческого товарищества сдал родственника с потрохами. Теперь уже неприятности могли быть у Юрия Анатольевича. Естественно, после таких разоблачений, боясь потерять нажитое честным трудом, молодой человек внял советом старших товарищей, переехав в Приреченск. К этому времени он прилично обогатился и мог позволить себе открыть собственный бизнес, что и не замедлил сделать. «Почему его не посадили?» — поинтересовалась журналистка. «По-моему, данного материала хватило бы на несколько статей». «Я не был тогда начальником УВД», — ответил Подгорнов. «И думаю тоже, что и все в нашем городе. Наш друг делился с властями и слишком много знал, поэтому его отпустили на все четыре стороны». Идея Юрия с открытием самого дорогого в области отеля оказалась удачной. «Уж не знаю, медом ли там намазано», — усмехнулся Артем Васильевич. «А народ предпочитает останавливаться только в нем. Вы не знаете, почему?» Катя пожала плечами.